Седьмое. По словам самого Адоевского, эпоха, изображенная в «Русских ночах», есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины, и они разбрелись в разные стороны. В книге Адоевского очень много удачных формул по разным философским темам, но мы обратимся лишь к изложению его историософии. Прежде всего, надо отметить, что «Русские ночи» впервые в русской литературе дают критику западной культуры. До этого времени в русской литературе не раз попадались критические замечания о Западе, но Адоевский первый касается в более систематической форме этой темы, столь глубоко волновавшей и до ныне волнующей русскую мысль. Словами главного героя «Русских ночей», носящего характерное имя Фауста, Адоевский высказывает мысль о гибели Запада, о внутреннем распаде его былой силы. Наука, оторвавшись от воссоединяющей силы ума, разбила снаряд специальных дисциплин, и постижение целого оказалось невозможным. Искусство ослабело, так как поэты, потеряв веру в себя, потеряли творческую силу. Гибнет и религиозное чувство. Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным, а через несколько времени слишком простым. Запад гибнет. Но, как в свое время христианство внесло новые силы в дряхлевший мир античности и обновило жизнь, так и ныне спасение Европы возможно лишь в том случае, если на сцену истории выступит новый народ со свежими силами. Таким народом, по мысли Адоевского, является русский народ, ибо мы поставлены на рубеже двух миров, протекшего и будущего. Мы новы и свежи. Мы не причастны преступлениям старой Европы. Перед нами разыгрывается ее странная таинственная драма, разгадка которой, быть может, таится в глубине русского духа. Но ни одно тело спасти должны мы, русские, но и душу Европы, утверждает Фауст, ибо дело идет о внутреннем преображении самых основ культуры Запада. Обращаясь к русскому народу, автор говорит: «В святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились твои отцы. XIX век принадлежит России». Это, собственно, мысли не самого Фауста, а взятые им из некой рукописи. Но вот замечание самого Фауста. «Мысли моих друзей о Западе преувеличены, но прислушайся к самим западным писателям. Прислушайся к крикам отчаяния, которые раздаются в современной литературе Запада. Мы видим здесь неизлечимую тоску, господствующую на Западе, надежду без упования, отрицание без всякого утверждения. Я вижу на Западе безмерную трату сил. Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал их. Чудна была работа его и породила дела дивные. Запад произвел все, что могли произвести его стихии, но в беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной стихии и задушил другие. В результате потерялось равновесие. Чтобы достигнуть полного, гармоничного развития основных общечеловеческих стихий, Западу не хватает своего Петра, который привил бы ему свежие, могучие соки славянского Востока. О России, которая здесь имеется в виду, Адоевский часто говорит в словах, которыми позже будут пользоваться славянофилы. Особенно подчеркивает он всеобъемлющую многосторонность русского духа, стихию всеобщности или, лучше сказать, всеобнимаемости.